и отодвинулся от него. «Правда или ложь?» — думал я, изучая его лицо. «А кто нанес Соне те старые травмы?» — спросил я. «Никто», — ответил пап. «Но и следы. Она была невероятно хрупкой, Гидеон. Ее кости были ломкими, это часть ее болезни. Защитник Кати упомянул об этом перед присяжными, но Крэс Уэлл Уайт разнес его экспертов в пух и прах. Все шло не так, все шло гораздо хуже, чем могло бы. Тогда почему она не свидетельствовала в свою защиту? Почему не говорила с полицией, своими адвокатами? Таково было условие, одно из условий нашей сделки. Сделки? 20 000 фунтов за молчание. Но ты должен был знать... Я остановился, не зная, как закончить фразу. Что он должен был знать? Что Кэти Вадингтон не станет лгать под присягой, не станет говорить на суде, что звонила Кате, когда на самом деле не звонила? Что Сара Джейн Беккет охарактеризует ее в самом мрачном свете? Что королевский прокурор назовет ее злостной, где-то убийцей и воплощением зла? Что судья рекомендует максимально возможный срок? Мог ли мой отец знать все это? Я оторвал от себя его руки и пошел обратно в сторону Чалкотт-сквер. Он молча шел следом за мной. Но я чувствовал, что он не спускает с меня глаз. Я чувствовал, как его взгляд прожигает меня. «Все это он придумал», — решил я. «У него на все готов один ответ. Эти ответов слишком много. Они сыплются из него один с другим. Слишком быстро. На крыльце моего дома я сказал ему то, что думал. Я не верю тебе, папа. Он возразил. Тогда почему она так упорно хранила молчание? Это было совсем не в ее интересах. О, в эту часть твоего рассказа я верю, — сказал я. Я верю насчет 20 000 фунтов. Ты не пожалел бы такой суммы, чтобы уберечь меня от неприятностей и скрыть от дедушки, что твой сын, выродок, намеренно утопил твою дочь, родину. Это не так? Мы оба знаем, что все было именно так. Я отвернулся от него, чтобы войти в дом. Он схватил меня за рукав. — Ты поверишь своей матери? — спросил он. Я обернулся. Должно быть, он увидел на моем лице вопрос, неверие и настороженность, потому что... Продолжил, не дожидаясь ответа. Она часто звонит мне. Начиная с Уигмар-Холла, звонит примерно дважды в неделю. Она прочитала о случившемся в газете, позвонила, чтобы знать у меня подробности, и с тех пор звонит регулярно. Я договорюсь с ней, чтобы она приехала к тебе, если хочешь. Чем мне это поможет? Ты сказал, что она не видела. Гидеон, ради бога. Как ты думаешь, почему она ушла от меня? Почему она забрала с собой все фотографии твоей сестры? Я смотрел на него, мечтая найти способ прочитать его мысли, но больше всего я хотел найти ответ на один простой вопрос. Если даже мы с ней встретимся, то скажет ли она мне правду? Чтение моих мыслей папа, по-видимому, не имел проблем, потому что быстро заговорил. У твоей матери нет никаких причин лгать тебе, и даже само то, как она исчезла из нашей жизни, доказывает, что она не смогла смириться с ложью, в которой я заставил ее жить. С тем же успехом это доказывает, что она не смогла жить в одном доме с сыном, который убил свою сестру. Тогда пусть она сама тебе все скажет. Мы смотрели друг другу в глаза. Я искал хотя бы намек на то, что он чего-то опасается. Но не нашел. — Ты можешь доверять мне, — сказал он.